Глава 66. Вне этих ужасных стен дышалось легче. К Терезе подошел Марине. Видимо, все никак не мог взять в толк, когда к ней лучше не приближаться. Она не дала ему возможности открыть рот. «По мнению Пари, это мальчик», — сказала она. «Лет 11. Возможно, смерть наступила по естественным причинам. Пока непонятно, осуществил Вальнер свой замысел или нет», — добавила она, понимая, что последней фразой старалась приободрить саму себя. «Кем нужно быть, чтобы так поступить с детьми?» Видимо, Вальнер недалеко ушел от своего отца. У него не было совести, в привычном понимании этого слова. «Нужно поискать в окрестностях. Может быть, тут есть его могила? Похоже, он провел с детьми немало времени, хотя еще предстоит выяснить, что он с ними делал». Марине огляделся вокруг. «И что это была за жизнь?» — спросил он. «Ну, без излишеств, конечно, но намного лучше, чем на скамье подсудимых или в тюрьме», — ответила Тереза. «Иногда ему приходилось спускаться в деревню за покупками и лекарствами». Вальнер говорил на двух языках. «У него было время потренироваться в этом сарае. Постарайся узнать. Может, кто-то из местных его помнит или когда-то встречал? Нужно выяснить, кому принадлежит скелет. Мальчик был на 3-4 года младше Андреаса Хоффмана и не из приюта. Те фотографии Вальнера, что мы нашли, слишком нечеткие. Меня больше беспокоят не фотографии, а местные, которые не слишком-то хотят с нами сотрудничать. Не думаю, что они станут покрывать преступника, который спускался в долину лет 30 назад. Ты не понял. Они покрывают самих себя. Общину, кучку людей и собственный покой, если таковой имеет место. С одиночками тут не церемонятся. Я скоро вернусь». Тереза взглянула на солнце, клонившееся к закату. Из сарая вышел помощник Пари с металлическим контейнером в руках, внутри которого находился череп. Где-то в лесу, на горном склоне, возвышавшемся над равниной, на которой стояла Тереза, друг за другом взмыли вверх стайки птиц, словно их напугал беззвучный выстрел. На какое-то мгновение небо в этом месте почернело. Тереза замерла на месте, не в силах пошевелиться. Уже знакомое ощущение приковало ее к земле. Она вперилась взглядом в этот участок на горном склоне. Она почувствовала, что Андреас за ней наблюдает. Он спрятался наверху и шпионил за ними. Тереза спрашивала себя, что толкнуло его на такой риск. Ответ в маленьком цинковом гробу пронесли у нее перед глазами. Наконец она поняла, что защищал Андреас от надвигавшегося на него внешнего мира. Не свою берлогу, а единственные в его жизни узы. Каким-то образом он почувствовал, что рискует их потерять. Он начал убивать, потому что ощутил угрозу со стороны стройки, сказала Тереза. Он испугался, что у него отберут друга. Именно это толкнуло его на преступление. «Но этот мальчик умер много лет назад», — возразил Марине. Тереза взглянула на горы, туда, где в небе кружили птицы. Мальчик был там. «Думаю, он не понимает, что такое смерть», — пробормотала она. «Он видит в жизни и смерти причинно-следственную связь. Он это понял, наблюдая за природой. Что же происходит потом? Можно ли проснуться ото сна, сжирающего тело? Об этом он мог только догадываться. Как догадываемся и мы с момента сотворения мира, как строили догадки первобытные люди, затем древние египтяне и так далее. Поэтому он и пытался разбудить товарища. Теперь, впрочем, он не одинок. Он выбрал себе наследника».